Дорогие ребята, сегодня мы будем слушать с вами вновь рассказы из старинной жизни писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина. Каноны Великого Поста. Вся в метели прошла преподобная Ефимия Великая. Государыня, масленица будет метельной. Прошел апостол Тимофей Полузимник, за ним три вселенских святителя, святитель Никита, епископ новгородский, избавитель от пожара и всякого запаления. Догорели восковые свечи Сретения Господня, были лютые сретенские морозы, прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица. Снег продолжает заметать окна до самого навершия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо, прошла половина зимы, дни светлеют. Во сне уж видишь траву и березовые сережки, сердце похоже на птицу, готовую к полету. В лютый мороз я объявил Гришке: «Весна наступает», а он мне ответил: «Дать бы тебе по затылку за такие слова, кака тут весна, ежели птица на лету мерзнет». «Это последние морозы», — уверял я, дуя на окоченевшие пальцы. «Уже ветер веселее дует, да и лед на реке по ночам воет. Это к весне». Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов. Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом: «Бежит время, бежит. Завтра наступает неделя, а мы, три фарисеи, готовьтесь к Великому посту, редька и хрен, да книга Ефрем». Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост — это весна, ручьи, петушиные вскрики, желтое солнце на белых церквях и ледоход на реке. На всеночной, после выноса Евангелия, впервые запоют покаянную молитву. С мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином молились в землю. Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все ее благодатности. Катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался во овраги и слушал снег. Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному «Неделя о блудном сыне». За всеночной пели еще более горькую песню, чем покаяние, на реках Вавилонских. В воскресенье пришел к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама». «Раю мой раю, пресветлый мой раю, ради меня сотворенный, ради Евы затворенный». Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они божьими пивунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных — змея. Остановятся, бывало, перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе архангела, об Иосафе царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспоминала. Мастерица была петь духовные стихи. До того было усладно, что, слушая ее, душа лечилась от греха и помрачения. «Когда-то я на ярмарках пел», — отозвался Яков, «пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильных крест тебя сымет. Все дело забудет». Опустит, бывало, голову и слушает, а слезы-то по лицу так и катятся. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант. «Теперь не те времена», — вздохнула мать. «Старинный стих повыветрился, все больше фабричное да граммофонное поют». «Так-то оно так», — возразил Яков. «Это верно, что старину редко поют. Но попробуй, запой вот теперь твоя бабушка про Алексея, человека Божия, или там про Антихриста. Так расплачутся разбойники и востоскуют, потому что это землю русскую в этом стихе услышат. Прадеды да деды перед глазами встанут. Вся история из гробов восстанет». «Да, от крови да от земли своей не убежишь. Она свое возьмет, кровь-то. Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знаменем весны. Она всегда, ранее эта весна, бирюзовой бывает. Я сказал про это Гришке, и он опять выругался. «Дам я тебе по затылку, курносая пятница, надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки». Наступила неделя о страшном суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зерен в знак веры воскресения из мертвых. В этот день церковь поминала всех от Адама до дней усопших в благочестии и вере. И особенное моление высылала за тех, коих вода покрыла от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убиенных, молнией попаленных, зверьми и гадом умерщвленных, от мороза замерзших. И за тех, еже уби меч, конь со восхитите, еже удави камень или персть посыпа, еже убиша чаровное напоение, отравы удавление. В воскресенье читали за литургией Евангелие о страшном суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдаленные раскаты грома. Во мне боролись два чувства — страх перед грозным судом Божьим и радость от близкого наступления Масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал: «Прости, Господи, великие мои согрешения». Масленица пришла в легкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудреные, но завлекательные слова. Кинематограф «Люмьер». Живые, движущиеся фотографии и, кроме того, блистательное представление малобариста, геркулесного жонглера-эквилибриста Бруно фон Салерна, фантастического эскаматажа, прозванного королем ловкости Мартина Лемберга. От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные — с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испеченный блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской масленице. Я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там все было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался «Встреча», вторник — «Заигрыши», среда — «Лакомка», четверг — «Перелом», пятница — «Тещины вечерки», суббота — «Заловкины посиделки», а воскресенье — «Проводы и прощенный день». Масленицу называли также боярыней, царицей, а сударыней, матушкой, гуленой, красавой. Пели песни, вытканные из звезд, солнечных лучей, месяца, золотые рожки и снега из ржаных колосков. В эти дни все веселились, и только одна церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина: «Господи, владыка живота моего». Наступило прощенное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви после вечерни священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите Христа ради», и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зарнили пряжу, выставляли моток пряхи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста. Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на черный игуменский посох. В Вы слушаете рассказы Василия Акимовича Никифорова-Волгина. Прозвучал рассказ «Канон Великого Поста», а сейчас, ребята, послушайте еще один рассказ этого писателя «Великий пост». Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам. Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь к часам и сказала с тихой строгостью: «Пост до молитвы небо отворяют». Иду через базар. Он пахнет великим постом. Редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, снетки, постный сахар. Из деревень привезли много веников. В чистый понедельник была баня. Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно. Грибки монастырские, венички для очищения, огурчики печорские, снеточки причудские. От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватило знобкая радость. Скоро весна, скоро Пасха, и от мороза только ручейки останутся. В церкви прохладно и голубовато, как в снежнем утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной петрохиле и произнес никогда не слыханные слова: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим неспославы, того благит не от ими от нас, но обнови нас, молящих Теся». Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы, и на выпуклых глазах слезы. Около распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится. А на Масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся. И только церковный староста звенит медиками у свечного ящика. За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца. После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящих Теся, даруй мизреть мое прегрешение, не осуждайте брата моего». А кругом солнце, оно уже сожгло утренние морозы, улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш. Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем, как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено сухоястье, хлеб да вода. А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером». Я задумался над словами Якова и перестал есть. «Ты что не ешь?» — спросила мать. Я нахмурился и ответил басом из-под лобья: «Хочу быть святым Ермом!» Все улыбнулись, а батюшка Яков погладил меня по голове и сказал: «Ишь ты, какой восприемный!» Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть, дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку да погуще. Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Крицкого. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже. Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо, и до того печально, что защемило сердце. «Помощники, покровитель, быть мне во спасение, сей мой Бог, и прославлю его, Бог Отца моего, и вознесу его, славно бо прославися». К аналое подошел священник, зажег свечу и начал читать великий канон Андрея Крицкого. «Откуда начну плакать и окаянного моего жития деяний? Кое ли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен дашь мне прегрешение оставление». После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погашими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо: «Сядь на скамейку, отдохни малость». Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, восстань, что спиши?» Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься. Батюшка читает: «Согреших, беззаконных я отвергох заповедь твою». Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На Масленице стянула отца из кармана гривенник и купила себе пряников. Недавно запустил комом снега в спину извозчика. Приятеля своего Гришку обозвал рыжим бесом, хотя он совсем не рыжий. Тетку Федосию прозвал Грызлой. Утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке. И при встрече с батюшкой не снял шапку. Я становлюсь на колени и сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Когда шли из церкви домой, дорогу я сказал отцу, понурив голову: «Папка, прости меня, я у тебя стянул гривенник». А отец ответил: «Бог простит, сынок». После некоторого молчания обратился я и к матери: «Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел». И мать тоже ответила: «Бог простит». Засыпая в постели, я подумал: как хорошо быть безгрешным. Прозвучал рассказ «Великий пост». Вы слушаете рассказы из старинной жизни Василия Никифорова-Волгина. Рассказ называется «Прежде освященное». После долгого чтения часов с коленопреклоненными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, и когда приидеши во царствии Твоем». Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «Прежде освященная» началась не так, как всегда. Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: «Весна!» Подошел к амвону, опустил руки в солнечные лучи и, склонив на бок голову, смотрел, как по руке бегали зайчики. Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься. После чтения первой паримии открылись царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошел священник с зажженной свечой и кадилом. Он крестообразно осенил колено преклоненных святым огнем и сказал: «Премудрость, прости, свет Христов просвещает всех». Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул: «Сейчас Колька петь будет. Слушай, вот где здорово». Колька живет на нашем дворе. Ему только 9 лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением. И вот вышли на амвон 3 мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами и так напомнили 3 отроков-мучеников, идущих в печь огненную на страдание во имя Господа. В церкви стало тихо-тихо. и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки. Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя, яку кадила пред тобою, вон ми глаз умоления моего». Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше, и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталинки. Я слушаю его и думаю: хорошо бы и мне поступить в певчие, наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь. Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: ай да Вася, ай да молодец. И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын. Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках. Витька, первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему: «У тебя золотой волос». Витька не расслышал и ответил: «Да, у меня неплохой голос, но только сипли маленько, а то я бы спел». К нам подошла старушка и сказала: «Тише вы, баловники». Во время великого входа вместо всегдашней херувимской пели: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, себо входит царь славы, се жертва тайная совершенно дареносится». Тихо-тихо. При самой беззвучной тишине батюшка перенес святые дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже и певчие. А когда святые дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Веру и любовью приступим, да причастницы жизни вечные будем». По закрытии царских врат задернули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул: «Иди, скажи сторожу, что занавеска не задернулась». Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника. «Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так». Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул: «Тебя забыли спросить, так полагается». По окончании литургии Витько уговорил меня пойти в рощу. «Подснежников там страсть!» — взвизгнул он. Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи, и громко в разлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя», и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше. А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу. А что кричали, для чего кричали, мы не знали. Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь: «Да исправится молитва моя». Дорогие ребята, сегодня для вас звучали рассказы писателя Василия Никифорова-Волгина. Это были рассказы о Великом посте и рассказ под названием «Преждеосвященное». Спокойной ночи. Хранит вас Бог.